Глава 13. Присутствие на суде требовалось не раньше следующей недели, и впереди его ждал свободный уикенд, который он надеялся провести с Клео и Ноем. Захватив домой кучу бумаг, Рой Грейс рассчитывал хотя бы ненадолго освободить Клео от родительских обязанностей. И пока все шло нормально. Вот только завтрашний день, пятница. Пятница была его проклятым днем. Стоило лишь подумать о том, что дежурная неделя заканчивается и впереди свободные выходные, как в пятницу обязательно что-то случалось. Оставалось лишь надеяться, что хотя бы сейчас его оставят в покое, но в уикенд он строил грандиозные планы. В субботу днем с одним из коллег, раздобывшим парочку билетов, Грейс собирался пойти на один из первых в сезоне футбольных матчей на потрясающем новом брайтонском стадионе «Амекс», где до сих пор ему удалось побывать всего лишь раз. Он от души надеялся, что этому походу ничего не помешает. Вечером же они с Клео рассчитывали сходить в какой-нибудь ресторанчик впервые с рождения Ноя. Была середина дня. Он сменил Ною памперс, и теперь тот спал в своей кроватке с белой соской пустышкой во рту. Клео дремала на кровати. Хамфри с недовольным видом лежал в своей корзине с резиновой костью под носом, все еще ревнуя к Ною. Несмотря на то, что утром хозяин выводил его на пятимильную пробежку по Брайтонской набережной. Рой Грейс вытащил из большого конверта длинный бланк. Их дом в Хоуве вот уже несколько месяцев как был выставлен на продажу, и лишь сейчас агентство недвижимости нашло на него покупателя, женщину с маленьким ребенком, в настоящее время проживающую в Германии. Сам он с покупательницей не встречался, но, похоже, намерения у нее были серьезные. И в агентстве уже назначили дату подписания контракта. Бланк представлял собой подробный опросник, освещавший все аспекты собственности, присланный нотариусом покупательницы. Дом Клио, в котором они сейчас жили, тоже был выставлен на продажу. В их планы входило пустить вырученные за оба дома деньги на покупку недвижимости где-нибудь за городом, неподалеку от Брайтона, чтобы у Хамфри появился достойных размеров сад, а может и поле, на котором он мог бы резвиться. Единственным человеком, которого вся эта ситуация совсем не радовала, был его коллега и ближайший друг Глен Брэнсон, живший в доме Грейса после развода. Бедняге Глену придется подыскивать себе новое жилище, но, с другой стороны, ему уже пора двигаться дальше, обзавестись собственным домом и зажить настоящей жизнью. Едва Рой попытался сосредоточиться на первом вопросе формуляра, как зазвонил городской телефон. Он торопливо схватил трубку, чтобы звонок не разбудил Ноя. «Да», — тихо произнес он, отчаянно надеясь, что это не по работе. «Добрый день. Я звоню вам по совету одного вашего доброго друга. Неужели? И кого же? Джерарда Скотта. Простите, не знаю никого с таким именем. Он просил передать вам свои наилучшие пожелания. Полагаю, вы ошиблись номером. Мы ежегодно экономим ему 2500 фунтов на счетах за отопление». «Да ну!» Грейсу не нравилась назойливость людей, занимающихся всеми этими телефонными продажами. Хотя малую талику симпатии он к ним и испытывал, все-таки они хоть как-то, пусть и таким способом, пытались заработать на жизнь, и как же. «На следующей неделе в вашем районе будет работать наш представитель. Он мог бы зайти к вам в удобное для вас время». «И что именно предлагает ваш представитель?» «Теплоизоляцию перекрытий». «Теплоизоляцию перекрытий?» «Мы ведущие специалисты в этой области. Наша теплоизоляция столь эффективна, что окупается всего за 9 лет за счет экономии на отопление». Учитывая предстоящий переезд, не говоря уж обо всем прочем, Клио явно не будет настроена тратить какие-либо деньги на этот дом. Ухмыльнувшись, он сказал в трубку: «А вы знаете, что звоните на место преступления?» «На место преступления? Мне нужны ваше имя, адрес, место рождения и сведения о том, где и как вы познакомились с жертвой. Не желаете ли добровольно явиться в брайтонское отделение полиции для дачи показаний?» Вслед за воцарившейся на другом конце линии тишиной послышались короткие гудки, связь прервалась. «Есть!» Улыбнувшись своему маленькому триумфу, Грейс посмотрел на спящего сына. Спустя пару секунд зазвонил мобильный. Он ответил. Звонил новый дежурный детектив-инспектор из участка на Джон-стрит, заменивший недавно получившего продвижение по службе Джейсона Тингли. Любой звонок от него определенно не сулил ничего хорошего. «Простите за беспокойство, сэр. У нас пренеприятное ограбление на Уиддин-роуд. Жестоким истязанием подверглась 98-летняя женщина. Сейчас она в реанимации Суссекской королевской окружной больницы. Похоже на то, что из ее дома вынесли кое-какой антиквариат и картины. Отойдя от Ноя в дальний конец комнаты, Рой спросил, она выживет? Ну, сознание к ней возвращается лишь на крайне непродолжительное время, сэр. Что у нас есть? Спросил Грейс. Не очень много. Обошлись с ней крайне жестоко. Я сам выезжал на место, и, по моим ощущениям, это преступление из разряда тех, которыми следует заниматься отделу тяжких преступлений. Все указывает на то, что похищены ценности на весьма значительную сумму. Что касается жертвы, то, боюсь, она не выживет. Подонки, измывавшиеся над людьми преклонного возраста, вызывали у Роя Грейса особые чувства. «Хорошо», — сказал он, пытаясь не выдать отсутствие какого-либо желания втягиваться в новое расследование. «Давайте подробности». Он наспех записал основные пункты в блокнот, потом, закончив с инспектором, позвонил детективу-сержанту Гленну Брэнсону, которого назначал исполняющим обязанности детектива-инспектора в последнем их совместном деле, когда пару месяцев назад один ненормальный объявил охоту на поп-звезду, приезжавшую в Брайтон для съемок в историческом фильме. «Занят чем-то важным, Гленн», — поинтересовался Грейс. «Что может быть важнее подготовки документов по разводу с моей стервозной супружницей?» «Отлично. Встречаемся через полчаса на Уиддин-роуд, дом 146». «Милый адресок. Вот и веди себя там подобающе».